Пусть никто не обманывается кажущейся легкостью достижений. Мало достичь, надо еще удержать достижения. Трудность в том, что вековые нагромождения являют собою большую силу инертной сопротивляемости. Они как бы поглощают плоды достижений и тянут достигшего вспять. Снова и снова приходится утверждать достигнутое, чтобы его удержать. Периоды удержания сменяются периодами, когда из прошлого восстают, казалось бы, изжитые и уже забытые тени далеких свершений, и снова вторгаются в сознание, отемняя его. Отрубленные головы чудовища вырастают вновь. Это только лишний раз указывает на то, насколько зорок должен быть дозор. Все эти щели очень опасны, ибо через них просачивается пространственный яд. Подобное объединяется подобным, как стаи волков или птиц, и пространственная тьма стремится слиться с тьмою, хотя бы временно допущенной в сознании. А темные шептуны стараются раздуть каждую усмотренную ими возможность, ибо и они тоже постоянно на страже. Собственное отемнение заразительно, так как отемняет не только окружающих, но и окружающие. Вред получается уже не личный, но общий. Ответственность не только за себя, но и за людей, за пространство, за его чистоту. Можно отмахиваться от этой ответственности, но избежать и уклониться от нее невозможно, независимо от того, хочет ее, признает ее человек или нет. Часто ощущение непонятной и беспричинной тягости на сердце есть не что иное, как знак того, что сознание несет на себе часть ноши мира за все человечество. Отсюда забота о благе всего человечества есть обязанность каждого. Это не слова. Это огненная действительность жизни. Один за всех и все за одного непреложный закон коллективной жизни людей. Можно его отрицать, можно его попирать, но избежать страшных кармических следствий его нарушения не сможет ни один человек. Каждый поступок и каждое действие, идущие против него, против идеи всеобщего братства человечества, вызывают обратный удар, который обрушивается рано или поздно на нарушителей. Откуда же тогда бедствия, болезни, войны, стихийные катастрофы и все те несчастья, которые одолевают людей? Откуда вымирающие народы и гибнущие цивилизации и развалины огромных, когда-то цветущих городов? Можно не признавать ответственности каждого человека за свою планету и судьбу ее народов, но уйти от этой ответственности не может никто. За нарушение закона братства людей платят все без исключения.